Глава 16. «Но как такое возможно?» — выдавила я. «Как? Я имею в виду, как мы вообще могли прыгнуть так далеко во времени?» «Я бы тоже хотел это знать». Лука уставился на Бейла. «Разве ты не говорил, что такой далекий прыжок в прошлое смертельно опасен?» 9 лет. Это был твой максимум, не так ли? Так почему мы все еще живы?» Бейл неотрывно смотрел в пустоту и казался при этом очень напряженным. «Я не знаю», — признался он. «Я пробовал прыгать дальше. На 12 лет». Он помолчал. «После этого я 3 недели провел в больнице». 32 года. Обычно такое невозможно. Наверное, здесь свою роль сыграли сенсоры, но я не знаю. Лука скрестил на груди руки. «Значит, ты все-таки не всезнайка? Я начинаю верить, что твои разговоры о том, что время нерушимо, что ничего нельзя изменить, все это ерунда. Если тебе интересно мое мнение, то мы должны просто прыгнуть в прошлое и застрелить Мию, едва у нас появится шанс». «Лука!» — выдохнула я испуганно. «Что?» — он вскинул руки. «Мия наверняка думает, что прошлое можно изменить. Иначе она не пыталась бы притворить в жизнь план Хоторна. А тот хочет ни много ни мало вычеркнуть из истории целое чертово столетие». В комнате повисла неприятная тишина, и я почувствовала, как быстро стучит мое сердце. Я немного успокоилась, затем подошла к Луке и положила руку ему на плечо. «Бессмысленно дискутировать о том, в чем каждый из нас не уверен. Лучше нам подумать о том, что мы можем сделать сейчас». «Ну, это же очевидно!» Лука указал на улицу. «Если это то место, из которого мы начали свое путешествие, то в этом отверстии до сих пор должны находиться те же самые рифты. Мы все вместе были в кратере, когда рифты открылись. Мы, Мия, Тревор и вся их группа. Вы понимаете, что это значит? Или нет?» Я взглянула на Луку, затем на Бейла. Мое сердце никак не успокаивалось. «Это значит, что они тоже здесь?» Лука кивнул. «Абсолютно точно! Поэтому швиммеры так нервничают. Вихревые бегуны, которые напали на племя, это были люди Мии!» Бейл резко вдохнул. «Они попали в это время до нас!» «Хорошо, что ты успеваешь за ходом моих мыслей!» — подколол его Лука. «Точно! И если они тоже заметили, что рифты не разрушились, то они, конечно же, попытаются снова проникнуть в кратер, чтобы оттуда продолжить свое путешествие во времени». «Если уже не проникли», — прошептала я. Лука покачал головой. «Если верить этому Финли, то швиммеры охраняют не только пляж со всех сторон, но и кратер. Я скорее предположил бы, что они обратили их в бегство». Мой взгляд скользнул по темноте за окном, а затем я посмотрела на Бейла. «А есть другой рифт, который они могут взять из этого времени, чтобы продолжить свое путешествие и достигнуть вихря прародителя. У них же есть твоя карта времени». Бейл на секунду задумался. Его глаза бегали туда-сюда. Вероятно, в своих мыслях он снова проводил весь рифтовый путь, каждую остановку, которую знал уже наизусть. Потом он покачал головой. «Нет. Если сегодня 24 июля 2067 года, то следующий рифт на моей карте находится в Исландии. А он откроется только через пару месяцев». Я с облегчением выдохнула. По крайней мере, была одна хорошая новость. «А когда Хоторн посылал тебя в эту область, в каком году это было?» Бейл свел брови и задумался. «В 2092-м». «И как там все выглядело?» Бейл сжал челюсти. Если ты имеешь в виду снежную бурю, то она была в самом разгаре. «Но как такое возможно?» — спросила я и вытянула руку в сторону окна. «Посмотрите на улицу, там совсем ничего нет». Море было абсолютно спокойным. Даже волнение на воде с каждой минутой стихало. Там на улице не было льда, не было странных природных явлений, ничего. Мы приземлились в прекрасной тропической бухте. «У меня есть теория», — сказал Лука. Бейл с силой потер свой лоб. «Пожалуйста, просвети нас». «Мы находимся в периоде затишья», — произнес Лука и выжидательно посмотрел на нас. «Но...» — я наморщила лоб. «Он же длился всего четверть часа». «И кроме того, мы видели, что даже эта фаза спокойствия была какой угодно, но только неспокойной, и помнили, что произошло, когда она закончилась». «Ты же сказал, что фазы с годами становятся короче, ведь так?» Лука посмотрел на Бейла, который медленно кивнул. «Во время твоей последней попытки пробраться к рифтам у тебя было сколько минут?» 20? Бейл снова кивнул. «Значит так. В наше время это было уже 14,5 минут, насколько я видел. Значит, если пересчитать, мы прыгнули почти на 30 лет назад. То есть в это время, чисто теоретически, спокойная фаза могла длиться месяцами». «Если бы мы находились в фазе спокойствия, — сказал Бейл и опять потер лоб, — то мы все равно бы увидели последствия ледяной бури, но здесь все выглядит так, словно этой бури никогда и не было». «Может быть, это тоже эффект рифтов? — произнес Лука. «Что, если природа так быстрее восстанавливается?» Я вспомнила, каким ужасным был ледяной торнадо. Он уничтожил всю жизнь вокруг. Я не могла даже представить, чтобы он бушевал здесь. «Хорошо. Давайте представим, что Лука прав», — сказала я осторожно. «Тогда это всего лишь вопрос времени, пока ледяная буря не активируется снова, так?» Бейл кивнул. «Если мы находимся в периоде затишья, то да. Я могу попытаться узнать, сколько по времени может длиться интервал затишья в этом году», — сказал Лука. «Для этого мне нужен мой детектор». Я кивнула и беспокойным взглядом посмотрела на улицу. Мирное море под нами сразу показалось чем-то очень опасным. Если предположение Луки было верным, то ледяная буря могла появиться в любой момент, а значит, мы сидели на часовой бомбе. А если он не прав? Если ледяной бури в 2067 году еще не существовало, то у меня не было ни малейшего представления, во что же мы попали во время нашего прыжка. Я прищурилась, чтобы хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Часы на стене показывали число, которое свело меня с ума. 2:17. Мне нужно было спать. Со всех сторон слышалось дыхание, а снаружи ветер резко бил в стеклянные стены. В какой-то момент совсем поздно началась буря. Конечно, ее нельзя было сравнить с ледяным торнадо, который бушевал здесь в 2099-м, но она была достаточно сильной, чтобы не давать мне уснуть. Я время от времени посматривала на лагуну. Лунный свет отражался в бьющихся волнах, словно тысячи бриллиантов. Было сложно представить, что все это окажется под толстым слоем льда. Я потерла лоб, злясь на саму себя за то, что не могу просто отключить голову. Но так было всегда, когда я оказывалась в новой обстановке, слышала незнакомые звуки. Я не могла сомкнуть глаз. «Интересно, что сейчас делает Сьюзи? Надеюсь, у нее все хорошо». Хотя я не верила, что Рана сдержала свое обещание позаботиться о ней. Но все же, Сьюзи была Швиммером, одной из них. За это и нужно было цепляться. Я приподнялась и посмотрела на остальных. Фагус лежал на кровати справа от меня. Рот его был приоткрыт, и он слегка похрапывал, завернутый в одеяло. С другой стороны, на лежаке спал Лука, вытянув ноги и руки перед собой. Без одеяла, потому что он никогда не мерз. Слева от меня, на полу между Лукой и моей кроватью, спал Бейл. Он разложил под собой одеяло, положил под голову подушку. Я немного склонилась на бок, чтобы посмотреть вниз. И совсем не удивилась, заметив, что он так же, как и я, лежал, уставившись в темноту. Бейл увидел, что я за ним наблюдаю, и приподнял брови. «Я плохо на тебя влияю», — прошептал он. Я улыбнулась. Если я что-то и узнала о Бейле за последние месяцы, так это то, что режим сна у него катастрофически ужасен. Даже в Санктуме он спал не каждую ночь. Он засыпал только тогда, когда его тело не могло больше бодрствовать. «Почему ты не спишь?» — спросил он тихо. «Слишком много мыслей», — призналась я и примостила голову на руке. «Мы совсем справимся». Уголок его рта дрогнул. «Неважно, что случилось с рифтами, Лука совершенно точно выяснит причину». Я не могла сдержать усмешку. «Это что, комплимент?» «Он, конечно, надоедливый, но очень хорош в том, что делает». Бейл закатил глаза. «Я должен это признать». «Правда?» — сказала я, продолжая усмехаться, повернулась на спину и уставилась в потолок. Я в который раз вспоминала нашу встречу с Робертом Пулманом и его взгляд, с которым он передавал мне нулевой сенсор. Выражение его глаз было настойчивым, почти паническим. «Проект Эол». Эти два слова блуждали в моих мыслях, словно привидения, но я никак не могла понять, что они означали. Пулман сказал, что нулевые сенсоры были переработаны, несмотря на то, что их давно уже запретили. Сенсорный шарик, который он дал мне, был хорошо спрятан в кармане куртки моей униформы. Вероятно, он тоже был переработан, как и те, которые были у Мии. Если бы мы могли выяснить, что именно Кураториум изменил в сенсорах, то, возможно, поняли бы, почему они не разрушили рифты в кратере, а наоборот усилили их. Я решила отдать сенсор Луке. Завтра же, рано утром. Я должна была сделать это еще несколько дней назад. Закрыв глаза, я увидела, как застывает во льду Эйприл Викандер. Увидела Мию и Тревора, жилистого бегуна, который спас меня от мгновенной смерти, и нулевые сенсоры в животе Фагуса. Зачем мы делали это друг с другом? Несомненно, великое смешение поставило весь мир с ног на голову, и не только в 2020 году. Это продолжается до сих пор. Люди закрылись в городах, а части мира стали непригодны для проживания. Но я вспомнила, что однажды сказал мне Бейл. Что в этот день, 79 лет назад, наша планета в каком-то смысле излечилась. Природа отвоевала обратно часть Земли. Разве на планете недостаточно было места для всех нас? Я судорожно вдохнула и снова посмотрела на Бейла. «Как ты считаешь, почему Хоторн все это делает?» «Как я уже говорил, он не самый терпеливый человек». «Я не про Мию. Я имею в виду все. Его план, вихрь-прародитель, мутанты. Ведь как сильно он должен их ненавидеть, чтобы пойти на такой риск, чтобы всерьез хотеть изменить историю и исправить целое столетие. Вот я и спрашиваю себя, почему? Почему он все это делает?» «Должна же быть какая-то причина. Хоторн хотел убрать из мира всю вихревую энергию, словно раковую опухоль из организма. Ради этого он даже пожертвовал сыном и не гнушался ставить на карту жизни других людей». «Многие люди ненавидят мутантов», — произнес Бейл. «Не стоит об этом забывать только потому, что у тебя к ним другое отношение. А что касается Хоторна, я думаю, что он действует по убеждениям. Для него то, что он делает, — это единственная возможность обеспечить будущее человечества. Он всегда говорил о том, что на Земле может выжить только сильный род или вообще никто». «Биологическое вторжение. Я вспомнила. Согласно теории Хоторна, один из родов рано или поздно должен быть уничтожен, или оба рода уничтожат друг друга. Если Хоторн действительно так думал, тогда его план был для него своего рода милостью. И как убедить такого человека в том, что он выбрал неверный путь? «Когда я начал работать для него над картой времени», — тихо продолжил Бэйл, «было тяжело, по крайней мере, сначала. Я был еще очень юн и постоянно боялся, что меня выкинут из кураториума, если я не буду показывать успехи. Я был там только потому, что Хоторн оплачивал все расходы мне и моей семье. Но я довольно скоро понял, что оказался намного лучше всех его ожиданий». Я улыбнулась. Поначалу я считала, что Бэйл ужасно высокомерен, но со временем поняла, что это нечто другое. Для него его талант был обычным делом. Он действительно был лучшим бегуном мира, так зачем это скрывать? Мне это даже доставляло удовольствие. Искать рифты, я имею в виду. Это было похоже на вызов, а я всегда был тщеславным. Кроме того, я знал, что каждый раз, когда я находил новый рифт, Хоторн... Бэйл замолчал. «Хоторн что?» — осторожно спросила я. Взгляд Бэйла был полон смятения. Он склонил голову, чтобы лучше видеть меня. «Поверь, я ненавижу его за то, что он собирается сделать с мутантами», — произнес он. «Он абсолютно бессовестный человек, я знаю это. Но тогда я сделал бы для него все. Он был чрезвычайно умным, понимающим, он верил в меня, и он гордился мной». «Ты был для него как сын», — сказала я, и это был не вопрос. Бэйл пожал плечами. «Наверное. А может, он просто использовал меня, я не знаю. Но мои собственные родители, им было не до меня. А он интересовался мной. Благодаря ему я захотел стать лучше. И я долгое время внушал себе, что работаю над чем-то великим, что сделает мир лучше, даже когда у меня было достаточно доказательств обратного». Я слышала в его голосе ненависть к самому себе. «Ты был ребенком». Я держала руку Бэйла и не отпустила ее даже тогда, когда он захотел ее убрать. «Даже очень одаренный ребенок — это всего лишь ребенок», — добавила я. «И кто-то должен был заботиться о тебе». «Хоторн тогда много меня тестировал», — сказал Бэйл. «Но он так и не выяснил, что делает меня особенным, а теперь еще и тебя, и Мию. В нашей ДНК нет явного отличия от ДНК других людей, в отличие от мутантов. Я не знаю, что превращает нас в бегунов во времени». «Тогда в Перу Мия была вместе с нами в рифте, когда он взорвался. Наверное, это как-то связано. А что, если Мия каким-то образом впитала энергию? Может быть, она отреагировала на это не так, как Тревор? Оба на мгновение соприкоснулись с энергией. Я тогда позаботилась об этом. В отличие от Хольдена, который находился в эпицентре взрыва». Я почувствовала, как у меня снова сжимается горло, и заметила, что Бэйл внимательно смотрит на меня. «Ты до сих пор думаешь о младшем Хоторне, да?» Я сглотнула. «Ничего удивительного, я убила его». «Ты не убила его», — сказал Бэйл. «Это была вынужденная защита». «И все-таки». «Я?» — Бэйл наклонил голову на бок. «Он был влюблен в тебя?» Я почувствовала, как краснеют мои щеки. «Скорее всего, он делал вид, что любит меня. Хоторн сказал ему пристроиться ко мне, чтобы следить. Хольдену нужен был мой талант. Я сама никогда не была ему нужна». По телу пробежала дрожь, и я обхватила себя руками. Затем крепко закрыла глаза, снова пытаясь отключить голову. И тут я почувствовала, как поднимается мое одеяло. Я удивилась, увидев Бэйла возле моей кровати. «Что ты делаешь?» — спросила я, и мои щеки снова запылали. Бэйл поднял одеяло еще выше. На мне было только то, что я носила под униформой, топ и очень короткие шорты. Но Бэйл не стал это долго рассматривать. Он улегся ко мне и укрыл нас обоих одеялом. «Теплота тела», — произнес он. Даже в темноте я видела, как блестят его глаза. Я чувствовала его ноги рядом с моими. Он провел своей ладонью по моей руке и притянул меня к себе. «Или ты невнимательно слушала курс по выживанию?» «Курс по выживанию», — сухо повторила я. Бэйл провел пальцем по моей щеке. «Холден Хоторн был глуп, что не любил тебя», — произнес он и замер на мгновение. «Скажи, а это было взаимно?» «Я тоже замерла. Он мне нравился», — тихо призналась я. «Но это никогда... Это было не так, как у нас». «Хм». У него на губах снова заиграла улыбка. «А как у нас?» Мое лицо запылало сильнее. Я пихнула Бэйла в бок, на что он отреагировал смехом. Но когда он осторожно приблизил свои губы к моим, я охотно поцеловала его. От запаха мяты, который обычно исходил от Бэйла, не осталось и следа. Был лишь запах хозяйственного мыла, которое лежало в небольшой душевой кабинке. Но когда наши губы встретились, я ощутила вкус соли, вкус моря. Хотя через пару секунд исчез и он. Остался только Бэйл.